Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные фитнес». Ну вот, «Серебряные нити». Чуть было не оговорился в ночном эфире «Радио России». Мы с вами иногда обсуждаем какие-то совершенно очевидные темы. Вот, кажется, есть такие слова и понятия в душевной жизни человека, о которых говорить-то не надо. Они и так ясны. А вот, оказывается, нет. Так, например, я заметил, что в последнее время происходит что-то такое чрезвычайно незнакомое со словами «дисциплина» и особенно со словом «самодисциплина». Во всяком случае, на нашей маленькой страничке в интернете вдруг возникла достаточно бурно обсуждающаяся тема о том, почему человеку, молодому человеку, не хватает самодисциплины. И я все чаще и чаще стал встречаться с этими вопросами. Какой-то я стал расхлябанный. Почему-то я никак не могу собраться. И вроде бы нельзя отнести меня к людям, которые ничем не интересуются. Но даже интересными для меня вещами мне заниматься лень. Не могу себя заставить, не могу собраться. Не могу найти в себе какого-то посыла, какого-то импульса для самодисциплины. И вот, мне кажется, вот эта потеря ощущения самодисциплины, того, что стало непонятно, что же это все-таки такое, это повод для нашей передачи обратиться к старшему поколению, к среднему поколению, да и к младшему поколению тоже, чтобы они попробовали объяснить нашим сегодняшним молодым людям, что же такое самодисциплина, для чего она нужна и, главное, где ее искать. Потому что эта очевидная вещь стала какой-то совершенно непонятной. Так вот, от чего сегодняшнее поколение теряет самодисциплину? Зачем она есть нужна и что она вообще такое? Как можно себя заставить соблюдать самодисциплину или дисциплину вообще? И ради чего? Вот как бы примерный перечень вопросов. Он вполне неожиданный. Ну, может быть, именно этим он и будет вам, дорогие радиослушатели, интересен. И мы эту тему сегодня обсуждаем, как всегда, по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-15-14. 495 – это код города Москвы, а 956-15-14 – наш постоянный телефон. Что самое главное в самодисциплине? Как научиться вырабатывать ее в себе? Почему так много сегодня молодых людей говорит, пишет, признается в том, что им мучительно этого чувства не хватает? И определение его они найти никак не могут. Вот это тема наших сегодняшних разговоров в прямом эфире. Еще раз напомню, по телефону 956-15-14. Ну, а музыкальные иллюстрации, я думаю, должны быть все-таки из области классической музыки, по той простой причине, что и слушание ее требует определенной дисциплины ума и духа, а уж исполнение и подавно. И один из звонков наших радиослушателей, а точнее говоря, несколько таких звонков, оставленных на автоответчике, подтолкнули меня к конкретной форме такой классической музыки. Ну вот, один из этих звонков, следом за которым мы и послушаем музыку. А вы подумаете о том, что же такое дисциплина, какие дать советы молодому поколению, и позвоните нам, конечно, по телефону 495-956-15-14. Александр Геннадьевич, большое вам спасибо, что вы в свое время при начале ведения передачи этой в эфире уделяли столько вниманию контртеноровой культуре. Почти при каждой передаче включали произведения контртеноров. В данное время как бы давно это не передается. Хотелось бы, чтобы вы и дальше это включали или повторяли прежние передачи, потому что такая музыка как бы сама по себе отрешенно над психологией и мужского, и женского стоит. И таким голосом мирские вещи какие-то вот даже и не поются, а только вот можно духовно, мне кажется, петь. Алексей, Свердловская область. Мы с вами снова слушаем контртенора сегодня. Рене Якобс, замечательный контртенор, поет мелодии редко у нас звучащего композитора. композитора, французского композитора барокко Мишеля Ламберта. И посвящены они, ну, как, наверное, вся музыка барокко, совершенствованию человеческого духа. То есть самодисциплине. Ну, какой дисциплиной должен обладать контртенор для того, чтобы добиться успеха? Я думаю, не нужно даже говорить. Доброй ночи, Елена. Елена дозвонилась нам из Воронежа. Давайте пропустим ее вперед. Елена есть у нас? Алло? Да, Елена, доброй ночи. Алло, здравствуйте. Спасибо вам, что вы дождались, пока звучала мелодия. Вы меня слышите, да? Да-да. Ну, что я хочу сказать по поводу самодисциплины. Мне кажется, что вот эта самодисциплина каждого человека, она бывает, вырабатывается с детства, и в основе, по-моему, лежит все-таки дух соревнований, который... Но присутствовал и в раннем возрасте, и в юности, и уже, так сказать, в зрелом возрасте. Это одно. Вот недаром же в детстве когда-то мы слышали по радио, по такому же радио России, наверное, по-другому оно называлось. «Встану рано поутру, все я в доме приберу, вымою посуду, и телят накормить я не позабуду. Все успею сделать». Вот, это кто же? Кто, наверное, прежде всего вот в труде воспитывался и это все видел у своих родителей и у соседей. Елен, вот дух соревнований, я думаю, что все друг к другу ходили в гости. И когда были маленькими, то есть в раннем школьном возрасте и в юности, вот этот дух соревнований, он как бы стимулировал каждого человека что-то делать. Ну вот хотя вот я могу себя взять. Ко мне должны были прийти друзья, допустим, когда я училась в институте. Я переклеиваю обои на кухне или у себя в комнате, вымою сразу полы, потому что мне как-то стыдно. Как же так ко мне придут? Вот обязательно вот этот дух соревнований был. Простите, пожалуйста, Елена, я только не пойму никак, ну правда, при чем тут дух соревнований? Та вот девушка, которая и двор уберет, и теленка накормит, она с кем соревновалась? Или вот вы, когда переклеивали обои на кухне? Она же приходит в школу. Вы... Допустим, вот она пришла в школу. Слушай, а ты как? Вот, ну, я тоже в деревне же, я росла в начале, это в раннем школьном возрасте. А что ты сделала? А я вот это. А я тоже сделала. Ой, слушай, а я не успела. А вы знаете, как это задевает? Да как это я не успела? Ну-ка, и буду-ка я сильнее, буду я более организованнее. Вот это стимулировало. Вы знаете, Елена, ну, кажется, сейчас для вот такой вот цельности и направленности, если рассуждать так, как вы, мне кажется, стимулов еще больше. Правда? Вот надо же жить лучше, чем соседи, чем люди в других странах. Ну, внутренний стержень, он, естественно, главное, наверное, в каждом человеке. И все-таки это еще передается вот эта вот, как вам сказать, внутренняя собранность. Ну, что случилось-то? Организованность. А что случилось-то? Наверное, по какому-то... Ну просто вам, по наследству. Вам она Потому что родители, бабушки, это все... Подождите. Ну, у нас с вами вот были родители. У нас с вами были родители. И важно еще, наверное, это во главе всего, это вот любовь. Если человека ты любишь, с которым ты живешь, и любишь тех, кто вот рядом с тобой живет, конечно, ты будешь самодисциплинироваться. Это обязательно. Но как это такое? Ты не успеешь, ты туда сходил, что-то ты не успел сделать. Или ты не успел приготовить тот же обед, или не убрал посуду, или если ты молодой человек, он не успел там сходить куда-то. Да ладно, бросил, лежит на диване, телевизор смотрит, и к нему никто не придет, и ему ничего не нужно. Ну вот, это вот мое мнение. Но мне кажется, вот сейчас никто ни к кому не ходит, никто ничем не интересуется. Включил телевизор, посмотрел какие-то передачи или в компьютере. Ну, если говорить о духе соревнования, то вы посмотрите. Как раз мне кажется, телевизор дает множество точек отсчета для соревнования какого-то. То есть обменяться мнениями. Вот и все соревнования. Я смотрел по телевизору вот это, а я смотрел это. Вокруг у него безобразие, беспорядок. Вот тебе и соревнования. Другой разговор. Вот я почему-то до сих пор помню, как один... Другой разговор, что очень важно, что вы вспомнили о любви. Удивительная вещь, но человеческая цельность и целеустремленность в юности очень часто появляется из-за любви. Я помню, что один из американских психологов рассказывал в своей книге, только я не помню кто, вы уж меня простите ради бога, может быть, знают наши радиослушатели, рассказывал историю о девушке-пловчихе, которая училась в старших классах и мечтала выступить на Олимпийских играх. Ну и там у нее был очень жесткий график, она вставала в 4 часа утра, чтобы тренироваться до учебы. Она не ходила на вечеринки традиционные там класса по субботам. В дополнение ко всему она училась, естественно, точно так же, как и ее сверстники, чтобы получить аттестат. И вот когда эту девочку спросили, откуда она берет силы для своей целеустремленности, она ответила: «Я делаю это для себя, но в первую очередь для тех, кого я люблю. Любовь помогает мне приносить эти жертвы и справляться с проблемами, потому что ради своих близких, ради того, сколько они отдали мне, я просто обязана стать знаменитой. Я только так могу их каким-то способом отблагодарить за то, что они сделали для меня». Ну, и видите, наверное, этот случай не очень частый, потому что он мне как-то очень запомнился. Доброй ночи, Алексей Владимирович. Здравствуйте. Так что же такое дисциплина и почему ее не хватает нынешней молодежи? Вы понимаете, тут совсем другое состояние идет. Раньше нас воспитывали по-другому. Мы общественной работой занимались, еще чем-то. И родители следили за нами. Вот, в какой-то степени. А теперь родители занимаются карьерой и упускают своих детей. Вот такая вещь. И тут какой может быть самодисциплина? Ну, понимаете, какая штука, Алексей Владимирович? Ну, согласитесь, мы все равно своих детей как бы не программируем. Как бы мы их не упускали, как вы говорите. Ну, если мы упускаем, то, видите, сами дети пишут в интернете, хотят разобраться в том, что такое самодисциплина. Ну, между прочим, понимаете, в чем дело? Дело в том, что в действительности разница-то в воспитании нет никакой. Поскольку, уж простите, и раньше мы делали карьеру, и родители, и как бы бабушки с дедушками, только по-своему. Ну, какая-то была немножко другая карьера. А вот удивительная вещь, между прочим, цитату о любви спортсменки, девочки, которая хотела стать чемпионом Олимпийских игр, я привожу по книжке о том, как разбогатеть. По нормальной, цивилизованной психологической книжке о том, как добиться денежного успеха. Поскольку вся проблема крутится вокруг двух полюсов. Хочу и не хочу. Не хочу быть бедным. С одной стороны. С другой стороны, мне не нравится работать на дядю. Не хочу целыми днями сидеть в офисе. Хочу быть свободным. Хочу путешествовать и жить так, как я хочу. И хочу делать это не в глубокой старости. Вот если я очень четко понимаю, что я этого хочу, то удивительная вещь. Во мне начинают просыпаться первые признаки дисциплины. И никуда от этого не денешься. Ведь все, по-моему, вся самодисциплина начинается не с родительского воспитания. Не столько и не сколько, а с того самого первого момента, когда человек начинает ясно для себя формулировать, что же он хочет. Доброй ночи, Лидия. Есть Лидия у нас в эфире? Спасибо. Вы знаете, я очень часто слушаю ваши передачи. Спасибо большое. Да. Я хотела вот что сказать. Еще добавить к самодисциплине. Во-первых, это самодисциплина, да, это прежде всего владение, умение владеть собой. Да, чтобы ну, владеть простите, собой, надо... Лидия, да. Ну, масло масляное. Давайте правильно, все-таки да, правильно вот... мыслить, да. Вот, и... Дело в том, что вот лично мне очень нравилось владеть собой. Именно удовольствие огромное доставляло. То есть у меня вот был младший брат, и всегда было такое воспитание, вот как бы к нему применялось. Ты отойди, а он сядет, да? Вот, как бы я отойди, он сядет. И мне это очень нравилось. То есть помогать ему, можно сказать, такую миссию исполнять, да, по отношению к нему. Это меня очень самодисциплинировало. Приносило большое, огромное счастье и в дальнейшем и на профессию повлияло, понимаете? А профессия стала какая? Вы знаете, нет, профессию я выбрала немножко другую, но я еще как бы занимаюсь... Я частный воспитатель. Вы воспитатель? Да. Я с удовольствием занимаюсь как бы перевоспитанием детей. Вот потому что очень много у них всяких комплексов. Лидия, скажите, пожалуйста, а вот все-таки... Когда вы воспитывали своего младшего братика, вам чего хотелось в то время? Мне хотелось, чтобы, во-первых, ребенок понимал меня. Вот. И еще хотелось, чтобы он сам постарался сделать то, чтобы я ему не навязывала, а чтобы он сам постарался делать то, что он сам понимает. Удалось, он умный человек. Он... Спасибо. И все-таки, Лидия, скажите, пожалуйста, с чего начинается владение собой? Вот я хотела... Вот у вас как бы никогда не было передачи, мне было очень интересно бы именно с умения мыслить. И я думаю, что... Что вот такое умение? Есть алгоритм мышления, я, конечно, вот не нашла его в книгах пока. Есть алгоритм логики, там закон, да? А вот есть алгоритм мышления... Вот, чтобы вот дойти до всего самому. И причем эффективно и быстро. Вот. Вообще, владеть собой очень сложно. Мне потому что очень проблемы, проблемы с самодисциплиной mm-hmm. начинаются ровно на том самом месте, что человек никак не может понять, а что же такое я-то? Чем мне владеть? Я хочу играть в компьютерные игры, но мне как-то надоело. Я вообще-то хочу быть богатым. Это, в общем, непросто. Ну и не так уж и сложно в действительности. Очевидно только одно. На это надо потратить много усилий, а я на это усилий тратить не хочу. Мне кажется, удивительная вещь. Мне кажется, что самодисциплина в подлинном смысле этого слова начинается с честности. Не с честности по отношению к другим, а с честности самой сложной. С честности по отношению к самому себе. Всегда стоит только один вопрос. Я могу честно сказать себе, что я из себя сегодня представляю, с какой целью я делаю то, что я делаю, и чего я хочу в будущем. Вот эти три простых вопроса иногда оказываются полным тупиком. И когда некий смысл жизни состоит в том, чтобы спрятать собственное убожество от самого себя, это вызывает массу всякой суеты, метаний, человек лихорадочно начинает заниматься какой-то деятельностью, лишь бы только спрятать от самого себя некую тайную мысль, что время проходит зря. Вот существуют человеческие усилия по маскировке от себя самого того, чего человек из себя представляет. Маленький, взрослый, это совершенно не важно. И вот эта вот маскировка, или эта игра в маскировку, как бы представляет из себя некую одну форму жизни или форму деятельности. А вот вторая форма жизни или форма деятельности, мне кажется, и называется самодисциплиной. Самодисциплиной духа. Вот о ней-то сегодня и поет Рене Якобс. Мы с вами сегодня здесь, на Радио России, говорим о самодисциплине и о том, с чего бы начать и что она вообще такое. Так вот, мы сейчас продолжим этот разговор. Я хочу сделать одно небольшое объявление. Боюсь, что мне как-то не хватит времени. Послезавтра, в московскую среду, я бы хотел объявить давно не звучавшую в эфире программу о программе. Давайте поговорим о программе «Серебряные нити», покритикуем ее, поскольку, ну, скажем так, начался очередной учебный год, пора подготовить новые темы и, может быть, новое звучание наших программ. Нам очень важно ваше мнение. Поэтому, пожалуйста, звоните на автоответчик по телефону 956-1514 с 19:00 в московское время в дни прямого эфира, то есть московские понедельники, среды и пятницы. И, пожалуйста, самое главное, что нас интересует во время программы о программе, это как раз тема, о чем бы вам хотелось поговорить в нашей программе, что представляет для вас интерес, какие феномены культуры или повседневной жизни вас волнуют, какие проблемы у вас сложились в душе чем хочется поделиться. Вот об этом, обо всем послезавтра здесь в эфире программы «Серебряные нити». Наши постоянные слушатели помнят, что мы называем эту рубрику нашей программы словами «Не вредно ли мечтать?». Программа о программе «Серебряные нити». Нам очень важны ваши мнения. Помните об этом, пожалуйста. Доброй ночи, Михаил. Михаил из Воронежа, да, по-моему? Да, доброй ночи вам, Александр. Я вот хочу, на примере своего сына привести как есть, что такое самодисциплина. Потому что мне понравилось, когда вы привели отрывок из книги и сказали, что я хочу, если я хочу это делать, я буду это делать. А если я не хочу, то я не буду, и никто меня не заставит. И вот моего сына сейчас самый такой, трудный участок или период возраста, ему 17 лет. Когда кровь бунтует, соответственно, сам против всего, против себя, против родителей. И когда он уже подходило время к окончанию 11 класса, я ему об этом говорил: «Тёма, извини, но ты не сможешь. Не сможешь ты сдать ни ЕГЭ, и пойдешь ты у нас ни в какой ни вуз». Он заявил. Разговор у нас всегда происходит при участии трех сторон. Я, мама и сын. Он заявил: я закончу. ЕГЭ он сдал успешно. Второй пример, когда он еще за 2 года до окончания 11 класса наметил себе специальность и то направление вуза, которое ему приемлемо. Он поступил. Сначала были курсы, 8 месяцев, курсы были 2 этапа. Но первый этап, чуть было не завалил. Опять же, здесь старался, наша с мамой уже вмешательство. «Тёма, да ты пойми, ты не сможешь. Тяжело все-таки». Тем более был конкурс, 153 человека на одно место. Он без проблем сдал. И оказался, если так мы будем считать, оказался в 10 лучших. А вот когда у нас происходит что-либо по семейным делам, и мы с ним начинаем спорить, все-таки сын, хоть и мамин любимчик, но тянется ко мне. И он и пытается влезть в наш с ним спор мама, он тут же в резкой форме, не в резкой форме, а четко ей дает понять: мама, не лезь, я посажу папу. Если он считает, что он прав, и я должен сделать так, как что это нужно сделать, он делает так. Но если он не желает, а это выражается, и в отношении к самому себе, сын имеется в виду, в отношении того, как он одевается, в отношении того, как он следит за собой, за своей комнатой, за своей учебой. И я считаю, может быть, бывает такое, что я иногда не прав. Если не прав я, он потом мне без мамы. Он потом мне без мамы все это высказывает. В чем я? Вот это, я считаю, я и есть самодисциплина. Спасибо, Михаил, спасибо большое. Я дал так много времени Михаилу, потому что очень редко удается услышать сегодня, в наши дни, оду благодарности собственному сыну. И что-то мне чудится в этом некий дух противоречия папе. Неудобно мне задавать вопрос Михаилу, благодаря или вопреки все это сложилось. Однако, смотрите, как здорово. Значит, все это возможно? Доброй ночи, Сергей. Сергей из Георгиевска нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем, Сергей. Я действительно Сергей из Георгиевска. Что же такое самодисциплина? По поводу самодисциплины. Вас интересует причина ее отсутствия? или как достичь ее? И то, и другое. Теперь уже осталось очень мало времени, поэтому, ну, во-первых, причина ее отсутствия, а во-вторых, самое главное в том, как достичь. Ну, я думаю, что отсутствует она по причине того, что оторван человек от реальности из-за каких-то своих там, ну, оно по-разному называется, то иллюзия, то заблуждение, там, заморочки и так далее. Да. Вот. А как достичь? А достичь это очень легко и просто. Просто каждое свое действие осознавать, то есть отдавать себе отчет. Вот сейчас я вот делаю то-то. Сейчас вот то-то делаю. Вот только каждое действие, именно каждое. Там, вот, даже, ну, даже вот если лежать там на диване. Ага, я сейчас лентяйничаю. И тогда потихоньку, если каждое действие осознавать, потихонечку самодисциплина достигнется. Ну, наконец-то. Сергей дает, на самом деле, спасибо вам большое, Сергей. Мне кажется, удивительно точное определение, которых нам так не хватало всю передачу. Ну, во-первых, ведь действительно, сегодняшний потребительский мир делает все возможное или невозможное, чтобы помощью своих иллюзий отвлечь нас из реальности. Ну, что такое потребитель, если не бесконечный потребитель всевозможных иллюзий? Иллюзии ведь направлены на то, чтобы просто так бессмысленно провести время. Сергей предлагает, ну, я интерпретирую, конечно, его слова, развивать в себе некую позицию наблюдателя. Мы много раз говорили, что где-то глубоко, там, в глубине каждого из нас живет подлинное человеческое «я». И если мы каждый раз, когда совершаем какое-то действие, говорим себе, вот я размахиваю руками, вот я лежу на диване, то в результате мы как бы растим этого наблюдателя, и через некоторое время он начинает нам подсказывать, что ты слишком долго лежишь на диване, пора бы тебе, милок, с дивана вставать и делать что-нибудь. Я в ответ могу предложить, ну, какие-то свои приемы. Может быть, тоже не очень сложные, еще в чем-то похожие на то, что сказал Сергей, хотя мне кажется, что он сказал самое главное. А если трудно, особенно сразу, проводить вот такое вот наименование, комментирование каждого действия, которое человек производит, это действительно очень непростое упражнение, можно попробовать с того, чтобы каждое действие просто доводить до конца. То есть доводить до конца любое начатое дело, взять на себя ответственность за принятые решения. Причем доводить до конца любое дело, даже если оно кажется ерундовым. Мыть посуду, так до конца, не оставляя, скажем, грязную сковородку. Ну уж, играть в компьютерную игру, так до конца. Либо пока игра не будет пройдена, либо пока ты не упадешь. Если уже учить уроки, то до конца, так, чтобы все было понятно. Если уж любить, так до конца, доводя тоже каждую свою мысль, поступок и действие до того предела, который возможен. А может быть, из этой чрезвычайно простой практики иногда в ней оказываются чрезвычайно полезные результаты. Это первое. Второй мой совет. У нас был цикл про гениальность. Так вот, мне кажется, что самодисциплину надо начинать с чего-то очень простого, чего-то очень понятного. Ну, например, сказав себе, что все гениальные люди, подавляющее большинство выдающихся людей были, жаворонками. Они имели привычку очень рано вставать. Вот если вы имеете обыкновение залеживаться в постели, попробуйте вставать рано утром, поскольку это очень здорово помогает пойти на какие-то небольшие жертвы для того, чтобы достичь своих результатов. Потому что на то, чтобы их достичь, будет вечно не хватать времени. Ну и, наконец, третий простой очень совет. Вы знаете, огромное количество великих людей были молчальниками. У буддийских монахов была излюбленная стратегия. То есть по развитию внутренней силы, силы воли. Православные монахи очень широко пользовались этим же приемом. Это обет молчания. Возможно, вы не понимаете, каким образом многодневное молчание развивает силу воли. А вы просто не поддаетесь некому импульсу, заставляющему вас тратить мысли и образы. Вы даете себе обещание о чем-то думать, и в течение нескольких часов, может быть, и всего дня, сдерживаете это обещание. Это такой простой обет, его, конечно, не нужно делать многодневным, но если вы научитесь просто молчать и не болтать попусту, то удивительная вещь. Через некоторое время ваша дисциплина незаметно начнет развиваться и на другие сферы вашей жизни. Во всяком случае, с этого стоит начать. Попробуйте. Может быть, вы сможете когда-нибудь, ну, например, поставив себе такую задачу, так же прекрасно петь, как Рене Якобс. Спасибо всем. Спокойной ночи. Fleurs, Zéphyr.